Глава 7. Только когда ушел последний маляр, Питер Китинг почувствовал опустошенность. Он стоял в холле и смотрел на потолок. Под режущим глаз глянцем краски он все еще видел очертания проема, откуда убрали лестничный пролет, а отверстия замуровали. Старого бюро Гая Франкона больше не существовало. Теперь фирма Китинг и Дьюмонт занимала один этаж. Он вспомнил, как впервые поднимался по покрытым пушистым малиновым ковром ступеням этой лестницы, держа кончиками пальцев чертеж. Он думал о бюро Гая Франкона, о тех 4 годах, когда оно принадлежало ему одному. Он знал, что происходило с его фирмой в последние годы. Он окончательно понял это, когда люди в комбинезонах убирали лестницу и заделывали отверстия в потолке. Именно этот квадрат под белой краской свидетельствовал, что все реально и бесповоротно. Он давно уже примирился с мыслью, что все катится под откос. Это не было его личным выбором, все произошло само собой, а он не сопротивлялся. Все было просто и почти безболезненно, как дремота, увлекающая в сон, желанный сон, и не более того. Тупая боль шла от желания понять, почему так случилось. Одна выставка «Марш столетий» не могла стать причиной. Выставка открылась в мае. Это было фиаско. «В чем дело?» — подумал Китинг. «Почему не назвать это своим именем? Фиаско. Ужасный провал». «Название этого проекта было бы вполне подходящим», — писал Элсворт Тухи. «Если бы мы приняли точку зрения, что столетия двигались верхом на лошади». Все остальное, написанное об архитектурных достижениях выставки, было в том же духе. С тоскливой горечью Китинг думал о том, как добросовестно они работали. И он, и 7 других архитекторов. Разумеется, он приложил много усилий, чтобы привлечь внимание прессы к собственной персоне. Но, конечно же, в работе все было совсем наоборот. Они работали согласованно, обсуждая вновь и вновь все детали, уступая друг другу. Среди них царил дух коллективизма, никто не пытался навязывать свои личные взгляды и интересы. Даже Ралстон Холкомб забыл о возрождении. Они создали современные здания, самые современные из когда-либо существовавших, более современные, чем витрины универмага Слоттерна. Он не считал, что дома выглядели как паста, выдавленная из тюбика, на который кто-то случайно наступил, или стилизованный вариант прямой кишки, так написал один из критиков. Но люди, похоже, именно так и думали, если они вообще способны думать. Ему трудно было судить. Он знал только, что билеты на выставку навязывали публике в театрах, и что сенсацией выставки, ее финансовой палочкой-выручалочкой, была некая особа по имени Хуанита Фей, танцевавшая с живым павлином, который был единственным, что прикрывало ее тело. Но разве дело в том, что ярмарка провалилась? Она никак не затронула интересов других архитекторов, входивших в ее совет. Гордон Л. Прескотт преуспевал как никогда. «Нет, дело не в этом», — думал Китинг. «Все началось до ярмарки. Он не мог сказать, когда». Можно было привести много объяснений. Ощутимый удар всем нанесла депрессия. Некоторые в какой-то степени оправились, Китинг и Дьюмонт — нет. С выходом в отставку Гая Франкона что-то ушло и из фирмы, и из тех кругов, в которых фирма черпала клиентов. Китинг понимал, что в творчестве Гая Франкона были неподдававшиеся логике энергия и мастерство, даже если это мастерство заключалось лишь в шарме. А вся энергия была направлена на то, чтобы заманить сбитых с толку миллионеров. Было что-то непонятное, необъяснимое в реакции клиентов на Гая Франкона. Он не мог найти сколько-нибудь разумного объяснения тому, что привлекает людей сейчас. Лидером в профессии, на среднем уровне, высокого уровня не осталось уже нигде, был Гордон Л. Прескотт, председатель Совета американских строителей. Гордон Л. Прескотт. Лектор, читавший лекции об абстрактном прагматизме архитектуры и социальном планировании. Любитель положить ноги на стол в гостиной, прийти на официальный обед в бриджах и громко высказывать критические замечания по поводу супа. Представители высшего общества утверждали, что им нравятся архитекторы-либералы. Американская гильдия архитекторов все еще держалась упрямо, с чувством оскорбленного достоинства, но к ней уже относились как к богадельне. Все профессиональные проблемы архитекторов решал Совет американских строителей, заявляя под сурдинку, что для людей со стороны эта организация закрыта. Когда в статье, написанной Элсвортом Тухи, появлялось имя архитектора, это, как правило, было имя Гесса Уэбба. Хотя Китингу было всего 39 лет, уже поговаривали, что он старомоден. Китинг перестал пытаться что-то понять. Он смутно догадывался, что причины тех изменений, которые захлестнули мир, были такого характера, каких он предпочитал не знать. В юности он с добродушной снисходительностью презирал работы Гая Франкона и Ралстона Холкомба, и подражание им казалось ему не более чем невинным шарлатанством. Он знал, что Гордон Л. Прескотт и Гэс Уэбб олицетворяют такое нагло-порочное надувательство, что закрыть на это глаза было выше даже его эластичной совести. Раньше он искренне полагал, что люди считают Холкомба великим архитектором и не видел ничего зазорного в том, чтобы заимствовать немного этого величия. Сегодня он был уверен, что никто не находит ничего великого у Прескотта. Он ощущал что-то темное и злобное в том, как люди говорили о гениальности Прескотта. Они будто не воздавали ему должное, а плевали в гения. В этом Китинг не мог следовать за другими. Даже ему было ясно, что общественное признание не является более признанием заслуг, а превратилось в постыдное клеймо. Он еще держался, но скорее по инерции. Он был уже не в состоянии содержать целый этаж, почти половина помещений которого не использовалась, но сохранял их, доплачивая из собственного кармана. Он должен был держаться. Он потерял большую часть личного состояния в безрассудных биржевых спекуляциях, но у него осталось достаточно средств, чтобы обеспечить себе необходимый комфорт до конца жизни. Это не очень его волновало. Деньги перестали быть для него основной заботой. Чего он действительно боялся, так это бездеятельности. Его держал в напряжении страх перед завтрашним днем, боязнь лишиться повседневной работы. Он ходил медленно, сгорбившись, прижав руки к телу, будто преодолевая холодный встречный ветер. Он начал полнеть. Лицо его оплыло, второй подбородок упирался в узел галстука. Намек на былую привлекательность еще сохранился в нем, и это еще больше портило его. Казалось, выразительные черты его лица размазались, расплылись неясными очертаниями, как на промокательной бумаге. Его виски засеребрились сединой. Он часто пил, не испытывая никакого удовольствия. Он упросил мать вернуться к нему. Она переехала. Теперь они долгими вечерами сидели вдвоем в гостиной и молчали, пытаясь найти утешение друг в друге. Миссис Китинг ничего не советовала и ни в чем не упрекала. В ее отношении к сыну появилась какая-то новая, пугливая нежность. Она подавала ему завтрак, хотя у них была прислуга. Она готовила его любимые блюда — французские блинчики. Именно такие он любил, когда ему было 9 лет, и он болел корью. Если он замечал ее старания и говорил ей что-нибудь приятное, она кивала головой, моргала, отворачивалась и удивлялась, что это делает ее такой счастливой, и отчего при этом на глаза ее наворачиваются слезы. Она неожиданно спрашивала его после долгого молчания. «Все будет в порядке, Пит? Правда?» И он не спрашивал, что она имеет в виду, а тихо отвечал. «Да, мама, все утрясется», стараясь, чтобы его голос звучал убедительно. Однажды она спросила. «Ты счастлив, Пит? Правда?» Он посмотрел на нее и понял, что она не смеется над ним. Ее глаза были широко раскрыты и испуганы. И так как он не мог ничего ответить, она вскрикнула. «Но ты должен быть счастлив, Пит. Должен, иначе для чего же я жила?» Он хотел встать, обнять ее и сказать, что все будет хорошо, и вдруг вспомнил, как Гай Франкон сказал ему в день свадьбы. «Я хочу, чтобы ты гордился мной, Питер. Хочу знать, что я кое-что сумел, что моя жизнь не была бессмысленной». И он не смог даже пошевелиться. Он ощутил вдруг что-то, чего не следовало осознавать, о чем не надо думать, и отвернулся от матери. Однажды вечером она неожиданно сказала. «Пит, «Я думаю, тебе надо жениться. Мне кажется, тебе будет лучше, если ты женишься». Он не знал, что ответить, и пока подыскивал что-нибудь ободряющее, веселое, она добавила. «Пит, а почему бы тебе не жениться на Кэтрин Хейлси?» Он почувствовал, как ярость заволакивает ему глаза, давит на припухшие веки. Но, посмотрев на ее приземистую маленькую фигурку, беззащитно застывшую, с какой-то доведенной до отчаяния гордостью, готовую принять от него любой удар, заранее оправдывая его, понял, что это самый храбрый поступок в ее жизни. Гнев отступил. Он почувствовал, что ее боль острее, чем его ярость, вяло махнул рукой, выражая этим жестом все, и только сказал: «Мама, давай не...» В конце недели, нечасто, раз или два в месяц, он исчезал из города. Никто не знал, куда. Миссис Китинг беспокоилась, но ни о чем не спрашивала. Она подозревала, что у него есть женщина, не очень порядочная, иначе он не молчал бы и не был так мрачен. Миссис Китинг поймала себя на том, что надеется, чтобы у отвратительной и жадной потаскушки, в лапы которой он попал, все же хватило ума женить его на себе. А он отправлялся в хижину, которую снял в захолустной горной деревушке. Там у него были краски, кисти и холсты. Он не знал, почему вернулся к неосуществленной мечте своей юности, которой его мать пренебрегла, направив его интересы в область архитектуры. Он не мог бы объяснить, что именно вновь вызвало это непреодолимое желание, но он нашел эту хижину, и ему нравилось ездить сюда. Он не мог утверждать, что ему нравится рисовать. Рисование не приносило ему ни удовольствия, ни облегчения. Это было скорее самоистязанием, но для него это не имело значения. Он сидел на парусиновом стульчике перед маленьким мольбертом и смотрел на склоны гор, лес и небо. Какая-то тихая боль была его единственным ощущением. Именно это он хотел выразить. Робкую, невыносимую нежность к тому, что его окружало. Но что-то сдерживало, парализовало его волю. Однако он продолжал попытки. Он понимал, что получается плохо, неуклюже, по-детски. Но это не имело значения. Этого никто не увидит. Перед возвращением в город он осторожно складывал холсты в углу хижины. Он не испытывал ни удовольствия, ни гордости. Только, когда одиноко сидел перед мольбертом, умиротворение. Он старался не думать об Элсворте Тухе. Какой-то смутный инстинкт подсказывал ему, что если он хочет сохранить зыбкое ощущение безопасности, лучше не вспоминать о Тухе. Поведение Тухи могло иметь только одно объяснение, которое Китинг предпочитал не формулировать в словах. Тухи отдалился от него. Интервалы между их встречами увеличивались год от года. Он смирился, объясняя это тем, что Тухи очень занят. Озадачивало то, что Тухи перестал писать о нем. Он убеждал себя, что есть более важные темы. То, что Тухи раскритиковал марш столетий, было для Китинга ударом. Он сказал себе, что заслужил это. Он принимал любые упреки. Он сомневался в себе. Он не мог сомневаться в Элсворте Тухи. Нейл Дьюмонт заставил его вновь мысленно вернуться к Элсворту Тухи. Нейл раздраженно говорил о состоянии, в котором находится мир, о том, что прошлого не воротишь, об изменениях как законе всего живого, о приспособляемости и о том, что все должны быть в равном положении. Из его длинной запутанной речи Китинг понял, что бизнесу, как они его понимали, пришел конец, что все руководство, нравится им это или нет, примет на себя правительство, что частное строительство дышит на ладан, и вскоре только правительство будет им заниматься, что надо присоединиться к государственным фирмам сейчас, если у них вообще есть желание продолжать работать. «Посмотри на Гордона Прескотта», — сказал Нейл Дьюмонт. «Он заполучил премиленькую монополию на проектирование жилых домов и почтовых павильонов. Посмотри на Гэса Уэбба. Примазался к шайке вымогателей и прет на пролом». Китинг не отвечал. Нейл Дьюмонт высказывал вслух его собственные невысказанные мысли. Он знал, что скоро ему придется столкнуться с этими проблемами лицом к лицу, но хотел, чтобы это случилось как можно позже. Он не хотел думать о Кортланде. Кортланд был государственным проектом жилой застройки в Астории на берегу Ист-Ривер. Этот проект задумывался как гигантский эксперимент возведения домов с максимально низкой квартирной платой. Эталон для всей страны, для всего мира. В архитектурных кругах этот проект обсуждался больше года. Были выделены необходимые средства, было выбрано место, но не архитектор. Китинг не мог признаться даже себе, как сильно хотел получить этот подряд и как мало у него было шансов. «Послушай, Пит, давай называть вещи своими именами», — сказал Нейл Дьюмонт. «Мы обречены, приятель, и ты это знаешь. Может, продержимся еще год-два благодаря твоей репутации, а потом это не наша вина. Просто частное предпринимательство умирает, и эта тенденция крепнет. Это исторический процесс, волна будущего. Так что нам следует найти свою доску для серфинга, пока у нас еще есть время. И такая хорошая крепкая доска есть и ждет парня, который достаточно сообразителен, чтобы схватить ее. Кортланд». Вот он и услышал свою потаенную мечту, высказанной вслух. Почему же это слово прозвучало как приглушенный удар колокола, как будто именно этот звук открыл последовательный ряд других, которые он не в силах будет остановить? «Что ты имеешь в виду, Нейл?» «Кортланд, Элсворт Тухи, ты знаешь, что я имею в виду». «Нейл, я...» «Что с тобой случилось, Пит? Все ведь смеются. Говорят, что если кто-нибудь из них был любимчиком Тухи, как ты, они бы заполучили Кортланд вот так». Он легонько щелкнул своими ухоженными, наманикюренными пальцами. «Никто не понимает, чего ты ждешь. Ты же знаешь, что именно наш друг Элсворт держит в своих руках этот проект». «Неправда, не он. Он ведь не занимает никакой официальной должности. Он никогда не занимает официальных должностей». «Кого ты обманываешь? Все, кто что-нибудь значит в каждой конторе, его парни. Будь я проклят, если знаю, как ему удалось пристроить их туда, но он это сделал. Что с тобой, Пит? Ты что, боишься попросить Элсворта Тухи об одолжении?» «Вот оно», — подумал Китинг. «Теперь отступать некуда». Он не мог себе признаться, что боится о чем-либо просить Элсворта Тухи. «Нет», — сказал он тусклым голосом. «Я не боюсь, Нейл. Я... Ладно, Нейл. Я поговорю с Элсвортом». Элсворт Тухи в домашнем халате полулежал на диване. Тело его имело форму небрежно написанной буквы «Х». Он закинул руки за голову, положив их на спинку дивана, широко разбросал ноги. Халат был шелковый, разрисованный фирменным знаком пудры Коти. Белые пуховки на оранжевом фоне. Это выглядело дерзко, весело и в высшей степени элегантно из-за полнейшей нелепости. Под халатом была помятая фисташкового цвета пижама, штанины которой болтались на тонких ногах. «Как это похоже на Тухи», — подумал Китинг. «Такая поза среди строгой утонченности гостиной. Единственный холст известного художника висел на стене за спиной Тухи, все остальное напоминало монашескую келью». «Нет», — продолжал думать Китинг, «скорее прибежище короля в изгнании, презирающего демонстрацию материального благополучия». Глаза у Тухи были добрые, чуть насмешливые, ободряющие. Он сам поднял телефонную трубку и сразу же назначил встречу. Китинг подумал: «Как приятно встречаться вот так неофициально. Чего я боялся? В чем сомневался? Ведь мы старые друзья». «О, господи!» — произнес Тухи, зевая. «Иногда так устаешь. В жизни наступает момент, когда неудержимо хочется расслабиться, подобно самому отъявленному лентяю. Я пришел домой и почувствовал, что больше ни минуты не могу оставаться в своей одежде. Почувствовал себя как окаянный крестьянин, все тело чесалось, я просто должен был раздеться. Ты ведь не возражаешь, Питер? С некоторыми просто необходимо быть в форме, но с тобой такой необходимости нет». «Конечно, нет». «Через некоторое время, пожалуй, приму ванну. Ничего нет лучше горячей ванны, чтобы почувствовать себя тунеядцем. Ты любишь горячую ванну, Питер?» «Ну, да, возможно». «Ты толстеешь, Питер. Скоро на тебя будет противно смотреть в ванне. Полнеешь, а выглядишь осунувшимся. Это плохое сочетание, совершенно неэстетичное. Толстяки должны выглядеть счастливыми и веселыми». «Я... У меня все в порядке, Элсворт, только вот...» «У тебя всегда был веселый нрав. Не теряй его. Людям будет скучно с тобой». «Я не изменился, Элсворт». И вдруг произнес с особой силой. «Я действительно совсем не изменился. Я такой же, как и тогда, когда проектировал здание «Космозлотник».» Китинг с надеждой посмотрел на Тухи. Намек был достаточно прозрачен, чтобы Тухи понял. Тухи понимал вещи значительно более тонкие. Он ждал поддержки. Тухи продолжал смотреть на него добрыми, ничего не выражающими глазами. «Что ты, Питер? С философской точки зрения это неправильное утверждение. Перемены — основной закон Вселенной. Все меняется. Времена года, листья, цветы, птицы, мораль, люди и дома. Это закон диалектики, Питер». «Да, разумеется. Все меняется так быстро и так непредсказуемо. Даже не замечаешь, и вдруг однажды утром осознаешь. Помнишь, всего несколько лет назад Лойс Кук и Гордон Прескотт, Айк и Ланс были никто, а сейчас? Посмотри, Элсворт, они на самом верху, и все они твои. Куда ни посмотрю, какое имя не услышу, это всегда твой парень. Ты просто чудо, Элсворт. Как этого можно добиться всего за несколько лет?» «Это намного проще, чем тебе представляется, Питер. Ты мыслишь в масштабе личности. Тебе кажется, что все делается поштучно. Но ведь тогда и сотни импресарио не хватило бы жизни. Все происходит значительно быстрее. Наш век — век механизмов, дающих экономию времени. Когда хочешь что-нибудь вырастить, ты не ухаживаешь отдельно за каждым семенем. Ты просто разбрасываешь удобрения. Остальное сделает природа. Мне кажется, ты считаешь меня ответственным за все. Это не так. Силы небесные, совсем не так. Я просто один из многих, один рычаг гигантского механизма. Очень большого и очень древнего. Просто так случилось, что я оказался в той сфере деятельности, которая тебя интересует, в сфере искусства, поскольку считал, что в нем сосредоточились все решающие факторы той задачи, которую нам надлежит выполнить». «Да, конечно, но я имею в виду... Я думаю, ты поступил очень умно. Я хочу сказать, что ты выбрал молодых, талантливых людей, у которых есть будущее. Будь я проклят, если понимаю, как ты сумел все это предвосхитить. Помнишь тот чердак, где размещался Совет американских строителей? Никто не воспринимал нас серьезно. Бывало, даже смеялись, что ты попусту тратишь время на всякие дурацкие организации». «Дорогой Питер, люди так часто заблуждаются. Например, формула «разделяй и властвуй». Ну, у нее есть какое-то применение. Но наш век изобрел значительно более убедительную формулу. Объединяй и властвуй. Что это значит? Нечто такое, чего тебе не постичь. И я не хочу перенапрягать тебя. Ты не похож на человека, у которого избыток сил. О, со мной все в порядке. Возможно, я немного встревожен, потому что... Тревожится бессмысленная трата нервов. Очень глупая. Недостойная просвещенного человека. Поскольку человек всего лишь результат химических процессов и экономических факторов предшествующих столетий, он ни черта не может. А если так, зачем тревожиться? Разумеется, есть исключения, но эти исключения — просто видимость. Когда обстоятельства заставляют нас заблуждаться, будто бы существует некая свобода действий. Например, твой визит, чтобы поговорить о Кортланде». Китинг заморгал, потом благодарно улыбнулся. Он подумал, что это в духе Элсворта — догадаться и избавить его от затруднительного первого шага. «Ты прав, Элсворт. Именно об этом я хотел поговорить с тобой. Ты удивительный человек. Читаешь меня как раскрытую книгу». «Какую книгу, Питер? Бульварный роман? Любовный? Детектив? Просто плагиат? Нет. Скажем так, роман в нескольких частях. Хороший, длинный, увлекательный, но без последней части. Она затерялась. И не будет никакой последней части. Если это, разумеется, не Кортланд. Да. Это подходящая заключительная глава». Китинг ждал. Взгляд его был напряжен и беззащитен. Он забыл о стыде, о том, что нужно скрывать свою мольбу. «Грандиозный проект. Кортланд. Побольше, чем Стоунридж. Ты помнишь Стоунридж, Питер?» «Он просто расслабился», — подумал Китинг. «Устал. Он не может все время быть тактичным. Он не осознает, что...» «Стоунридж. Огромное строительство, жилой квартал Гейла Винанда. Ты когда-нибудь задумывался о карьере Винанда? От портовой крысы до Стоунриджа. Ты знаешь, что значит такой рывок? Сможешь ли ты подсчитать те усилия, энергию и страдания, какие Гейл Винанд заплатил за каждый шаг на своем пути? И вот я держу в своих руках проект намного более грандиозный, чем Стоунридж, не приложив к этому ни малейшего усилия». Он опустил руку и добавил: «Если он действительно в моих руках. Может, это лишь фигуральное выражение. Не надо понимать меня буквально, Питер». «Я ненавижу Винанда», — глухо произнес Китинг, глядя в пол. «Ненавижу, как никого в жизни не ненавидел». «Винанда? Он очень наивный человек. Достаточно наивный, чтобы считать, что людьми движут главным образом деньги». «Ты не такой, Элсворт. Ты честный человек. Именно поэтому я верю тебе. Это все, что у меня осталось. Если я перестану верить в тебя, у меня не останется ничего. Нигде». «Спасибо, Питер. Очень мило с твоей стороны. Несколько истерично, но мило». «Элсворт, ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь». «Да». «Вот видишь, поэтому я и не могу понять». «Чего?» «Он должен сказать. Он не хотел это говорить, что бы ни случилось, но теперь должен сказать». «Элсворт, почему ты игнорируешь меня? Почему больше не пишешь обо мне? Почему всегда в твоих статьях, везде, в любом заказе, который ты можешь устроить, только Гэс Уэбб?» «Но, Питер, почему бы и нет?» «Но я...» «Жаль, что ты меня совсем не понял. За все эти годы ты так и не разобрался, какими принципами я руководствуюсь. Я не верю в индивидуализм, Питер. В незаменимых людей не верю. Я считаю, что мы все равны и взаимозаменяемы. Положение, которое сегодня занимаешь ты, завтра может занять кто-то другой, любой. Уравнительное чередование. Разве не об этом я всегда говорил? Почему ты думаешь, я выбрал тебя? Почему помог тебе стать тем, кем ты стал? Чтобы защитить нашу сферу деятельности от людей, которые незаменимы. Чтобы дать шанс в этом мире Гэсом Уэббом. Почему ты думаешь, я боролся с такими людьми, как, например, Говард Рорк?» Китинга будто ударили. Ему показалось, будто что-то плоское и тяжелое рухнуло ему на голову, и она сейчас посинеет, почернеет и разбухнет. Он ничего не чувствовал, кроме тупого оцепенения. Обрывки мыслей, которые мелькали у него в голове, позволили ему понять, что услышанные идеи высоконравственны. Он всегда их принимал, и поэтому ничего дурного с ним не случится. В них нет ничего дурного. Глаза Тухи, темные, нежно-доброжелательные, смотрели прямо на него. Может быть, позже? Позже он узнает. Но что-то сверлило его мозг, застряло в нем занозой, и он понял. Имя. И хотя его единственной надеждой было расположение Тухи, с ним происходило что-то необъяснимое. Он наклонился вперед. Он хотел причинить Тухе боль. И его губы скривились в улыбке, обнажив зубы. «Но ты потерпел фиаско, Элсворт. Посмотри, кто он сейчас, Говард Рорк». «О, господи, как скучно с людьми, обреченными понимать лишь очевидное. Ты совершенно не понимаешь главного, Питер. Ты мыслишь лишь в категориях личности. Ты действительно полагаешь, что у меня нет другой миссии в жизни, кроме беспокойства об особой судьбе твоего Говарда Рорка? Мистер Рорк — только деталь среди многих других. Я занимался им, когда мне было нужно. Занимаюсь и сейчас, хотя и опосредованно. Признаюсь даже, что мистер Говард Рорк — большое искушение для меня. Временами я понимаю, что будет очень жаль, если мы больше не столкнемся лично, потому что в этом может не оказаться надобности. Когда целиком сосредоточен на главном, Питер, это освобождает от необходимости заниматься личностями». «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что можно придерживаться одной из двух методик. Можно посвятить жизнь выдергиванию каждого сорняка, как только он вырастает. и не хватит 10 жизней, чтобы завершить дело. А можно так подготовить почву, разбрасывая специальные химикаты, что сорняки просто не смогут на ней расти. И последний метод надежнее. Я говорю «сорняки», поскольку это привычный символ, он не испугает тебя. Та же технология применима к любым другим растениям, от которых хотелось бы избавиться. Гречихе, картофелю, апельсинам, орхидеям или вьюнкам. Элсворт, я не понимаю, о чем ты говоришь. Конечно, не понимаешь. В этом мое преимущество. Каждый божий день я говорю об этом публично. И никто не понимает. Ты слышал, что Говард Рорк строит дом для Гейла Винанда? Питер, дорогой, ты думаешь, я ждал, пока ты сообщишь мне эту новость? Ну и как это тебе нравится? А почему это должно мне нравиться или не нравиться? А ты знаешь, что Рорк и Винанд — закадычные друзья? И еще какие, насколько мне известно. Ты знаешь, как может повести себя Винанд? Знаешь, что он может сделать с Рорком? Попытайся остановить Рорка. Немедленно. Останови его. Ты должен... Он задохнулся и замолчал, уставившись на голые лодыжки Тухи, которые виднелись между краями штанины меховой оторочкой домашних туфель. Он никогда не видел тело Тухи. Ему никогда не приходило в голову, что у Тухи есть тело. В этой лодыжке была какая-то непристойность. Белая с синеватым оттенком кожа обтягивала слишком хрупкие кости. Это напоминало куриные хрящики, оставшиеся на тарелке после обеда. Дотронься до них без всякого усилия, и они сломаются. Ему захотелось протянуть руку, стиснуть лодыжку большим и указательным пальцами и стряхнуть обломки на пол. «Элсворт, я пришел поговорить о Кортланде». Китинг не мог оторвать глаз от лодыжки. Он надеялся, что слова помогут ему. «Не кричи так. Что с тобой? Кортланд? Ну, так что же ты хочешь?» От удивления он поднял глаза. Тухи невинно ждал. «Я хочу получить Кортланд», — сказал он. Голос его звучал глухо. «Хочу, чтобы ты отдал этот проект мне». «Почему я должен отдать его тебе?» Китинг не ответил. «Если бы он сказал сейчас, ты же писал, что я самый значительный из ныне живущих архитекторов, дальнейшее только доказало бы, что Тухи так больше не думает». Он не рискнул услышать это. Он пристально смотрел на два черных волоска на лодыжке Тухи. Он ясно видел их. Один прямой, другой причудливо завившийся. После долгого молчания он сказал... «Потому что мне это очень нужно, Элсворт». «Я знаю». Больше сказать было нечего. Тухи поднял ноги, располагаясь поудобнее на диване. «Сядь, Питер. Ты похож на горгулью». Китинг не шевельнулся. «С чего ты взял, что выбор архитектора Кортланда зависит от меня?» Китинг поднял голову. Он ощутил облегчение. Он вбил себе в голову, что все зависит только от Тухи и тем самым обидел его. В том-то все и дело, только в этом. «Как же, я полагаю, мне сказали, что от тебя многое зависит. Среди тех людей, и в Вашингтоне, и в других местах». «Сугубо в неофициальном качестве, нечто вроде эксперта в архитектуре, не более». «Да, разумеется, это я и имел в виду». «Я могу порекомендовать архитектора, и только. Я не могу ничего гарантировать. Мое слово не последнее». «Только это мне и нужно, Элсворт. Твоя рекомендация». «Но, Питер, если я кого-то рекомендую, у меня должны быть для этого веские основания. Я не могу использовать влияние, которое у меня, возможно, имеется, чтобы протолкнуть своего друга, правда?» Китинг смотрел на его халат и думал: «Пуховки для пудры? Почему пуховки? Вот что мне мешает. Пусть он хотя бы снял этот халат». «Твоя профессиональная репутация уже не такова, как раньше, Питер». «Ты сказал протолкнуть своего друга, Элсворт». Это был шепот. «Ну, конечно, я твой друг. Я всегда был твоим другом. Ты ведь не сомневаешься в этом, правда?» «Нет, я не могу, Элсворт». «Ну тогда гляди веселей. Я скажу тебе правду. Мы застряли с этим проклятым Кортландом. Небольшая, но неприятная загвоздка. Я хотел, чтобы этим проектом занимались Гордон Прескотт и Гэс Уэбб. Мне казалось, это в их духе. Мне и в голову не приходило, что ты так заинтересован. Но ни один из них не подошел. Знаешь, какая самая большая проблема в строительстве? Экономия, Питер. Как спроектировать приличное современное жилье, которое можно снять за $15 в месяц? Ты когда-нибудь пытался составить смету? Именно это требуется от архитектора, который осуществит проект, если такой найдется. Разумеется, выбор жильцов вносит свои коррективы и влияет на квартирную плату. Семьи, чей доход составляет $1200 в год, платят за квартиру больше, чтобы помочь семьям, которые имеют $600 в год. Понимаешь, одни обездоленные помогают другим, еще более обездоленным. Но, тем не менее, расходы на строительство и содержание здания должны быть настолько низкими, насколько это вообще возможно. Парни из Вашингтона не хотят других проектов. Никаких маленьких государственных проектов, где каждый дом стоит $10,000, в то время как частная фирма могла бы построить за две. Кортленд должен стать образцовым кварталом, примером для всего мира. Он должен стать эффективной демонстрацией мастерского планирования и экономии в строительстве. Именно этого требуют большие боссы. Гордон и Гэс не смогли этого сделать. Они попытались, но были отвергнуты. Ты удивишься, узнав, сколько людей пытались. Питер, я не мог бы всучить тебя им даже на пике твоей карьеры. Что я им скажу о тебе? С чем связывают твое имя? Бархат, позолота, мрамор. Здание «Космозлотник», Национальный банк Фринка и эта недоделанная ярмарка, которая никогда не окупится. А им нужна кухня миллионера за деньги издольщика. Думаешь, ты сможешь это сделать? У меня есть идеи, Элсворт. Я в курсе событий. Я изучал новые методы. Я могу... Если можешь, проект твой. Если нет, никакое мое расположение не поможет. И видит Бог, я хотел бы помочь тебе. Ты выглядишь как старая наседка под дождем. Вот что, Питер, приходи завтра в редакцию, я дам тебе любую, даже самую конфиденциальную информацию. Возьмешь домой и решишь, хочешь ли сломать себе шею. Попробуй, если хочешь. Сделай предварительный проект. Я ничего не обещаю. Но если это будет хоть чуть-чуть похоже на то, что требуется, я представлю его на суд влиятельных людей и сделаю все, что в моих силах. Это все, чего ты можешь ожидать от меня. И результат зависит не от меня, а от тебя. Китинг сидел и смотрел на Тухи. Взгляд у него был напряженный и безнадежный. Хочешь попробовать, Питер? А ты дашь мне попробовать? Разумеется, почему бы и нет? Я буду в восторге, если именно у тебя все получится. Что касается моего вида, Элсворт, внезапно произнес Китинг. Как я выгляжу, это не потому, что я так уж переживаю свой провал, а потому что не могу понять, почему. С самой вершины, без всякой причины. Знаешь, Питер, размышления на эту тему пугают. Необъяснимое всегда внушает ужас. Но это не будет столь ужасающим, если ты спросишь себя, были ли у тебя основания для того, чтобы оказаться на самом верху. Ну ладно, Питер, улыбнись. Я шучу. Человек теряет все, если он теряет чувство юмора. На следующее утро Китинг вернулся к себе в бюро после посещения каморки Элсворта Тухи в здании Знамени. Он принес портфель с материалами, касающимися Кортланда. Он разложил бумаги на большом столе и запер дверь. В полдень он попросил принести ему сэндвич, на ужин заказал второй. «Нужна моя помощь, Пит?» — спросил Дьюмонт. «Мы можем обсудить, проконсультироваться и...» Китинг отрицательно покачал головой. Он просидел за столом всю ночь. Через какое-то время он перестал просматривать документы. Он сидел и думал, но не о графиках и цифрах, которые были перед ним. Он уже изучил их. Он понял, чего именно не может сделать. Заметив, что уже рассвело, услышав за закрытыми дверями шаги и движения, он осознал, что наступил новый рабочий день. Встал, подошел к столу, взял телефонную книгу и набрал номер. «Говорит Питер Китинг. Я хотел бы договориться о встрече с мистером Рорком». «Господи», — думал он, пока ждал ответа. «Сделай так, чтобы он не встретился со мной. Пусть он откажет. Господи, пусть он откажется от встречи. Тогда у меня будет право ненавидеть его до конца жизни, не позволяя ему встречаться со мной. «Завтра в 4 вам удобно, мистер Китинг?» — произнес спокойный, приятный голос секретаря. «Мистер Рорк будет ждать вас».